Может, партия и будет не самой сильной и влиятельной, но политический вес у нас будет. А министр? Они приходят и уходят. Если Фадж попробует воспользоваться своей властью против меня, что ж, ему же хуже. Политическое самоубийство в один момент. Пост министра – это скорее политический бонус к влиянию твоей партии, чем реальная власть. Если министр думает по-другому, то такому самодуру там не место. Свои же и прибьют, чтобы не позорил. Чего я тут вообще разозлился про политику, когда вокруг кипит бой? А чего бы и нет, стою, охраняю своих оборотней. Когда кто-то из противников выскакивает на меня, просто даю ему попробовать своей кровушки и выдаю новый приказ, отправляя обратно против своих. Вот только, что-то мне не совсем хорошо становится с потерей каждой капли крови. Хотя это не то слово, даже не могу описать, но состояние меняется. Не могу даже близко это объяснить, но и сделать ничего не могу. Нужно решать проблему оборотней на моей будущей территории. Думаю, мне хватит сил, чтобы заставить их перебить друг друга. Кровь. Вкус страха твоей жертвы. Вкус ее плоти. Разорвать. Слабые. Жалкие. Сожру всех. Вот черт. Сотни эмоций всех моих порабощенных оборотней мгновенно обрушились на меня. Человеческая психика сопротивлялась недолго, и я просто перекинулся в волка, чтобы через мгновение завыть на всю округу. Это был не просто вой, а заявление о себе. Вот он я, тут и заявляю, что теперь вожак всех оборотней. А если кто против, то приди и сразись со мной. И они пришли. Сначала один, потом второй, а там и третий клыкастый. Все, матерые волчары с окровавленными пастями, вкусившими крови своих собратьев, а значит, бой будет идти до победного конца. Через мгновение я уже несся на предвкушающе зарычавшую стаю. Кто сказал о честной драке? Нет, они хотели навалиться на меня всей толпой и загрызть, как делали сотни раз до этого. Через мгновение волки очень удивленно взвизгнули, когда я просто исчез перед ними, чтобы через мгновение появиться рядом с одним нерасторопным волком и вцепиться ему в горло своими не самыми маленькими клыками. Слегка дергаю головой и вырываю целый пласт мяса у волчара из шеи. Кровь оборотня оказалась сладкой на вкус и слегка дурманила разум, но при этом будоражила все инстинкты, кричащие «Убей, убей!». И я стал убивать, белой молнией перемещаясь вокруг волков, которые ничего не понимали. Появлюсь тут и чиркну острейшими когтями по боку волчары, оголяя белые, как сахар, ребра. Появлюсь там и одним укусом раздроблю череп зазевавшегося серого. Слабые, медленные. Добыча. Расправившись с посмевшими бросить мне вызов наглецами, я опять завыл и бросился в гущу сражения. Смерть и кровь будоражили мою волчью натуру до самого кончика хвоста. Я хотел больше. Побеждать, доминировать, унижать. Я буквально стал богом смерти, выкашивая всех оборотней на пути до одного. Кто-то даже выживал, падая в позу покорности и моля о пощаде. И я давал им шанс на спасение. Вскоре на моем пути встала она, огромная серая волчица, практически равная мне по размеру, мать этой кровожадной стаи щенков, решившая выйти против нового вожака. Я предвкушающе завыл и бросился в бой. Попался, услышал я, когда волчица мгновенно превратилась в хрупкую девицу, и в меня полетело какое-то заклинание. Только меня уже не было на линии огня. Я появился за спиной хитрой бабенки и огрел ту мощной лапищей. Полыхнул магический щит, и девушку отбросило в сторону, впечатывая спиной в ближайший дом. Слабачка, даже побоялась драться. Под моей лапой хрустнула чужая палочка, и я злорадно фыркнул, глядя, как девушка с трудом встает на ноги. «Ты сдохнешь!» — крикнула она мне. «Мой покровитель этого так не оставит. Значит, ты сдохнешь быстрее!» Прыгаю вперед, собираясь покончить с проблемой раз и навсегда, но девица хватается за цепочку на шее, и ее утягивает вихрь портала. Пока пространственные искажения еще свежие, я могу успеть переместиться за ней. «Гарри, а что тут происходит?» Раздался знакомый голос у меня за спиной. Резко оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с Пенси. «Ты весь в крови, черт!» Весь запал быстро схлынул, и я перекинулся в человеческую форму. «Ужас!» – прошептала Пенси, «ведь крови на мне меньше не стало». «Я-я-я-я! Почищу тебя, Унгу!» – ответил я, сплевывая кровавую слюну. «Ну и гадость! Пара заклинаний, и я снова чист!» Вот только какого черта Пенси тут забыла? Собственно, это я и спросил. А я из дома сбежала, улыбнулась девушка. Они хотели выдать меня замуж за какого-то старшекурсника. А я хочу только за одного. Уф, покачал я головой, оглядываясь вокруг. Иди к Диметре, я чуть позже подойду. Нет, внезапно уперлась рогом девушка. Ты постоянно куда-то исчезаешь, рискуешь собой. Может, хватит, на кой черт ты сюда полез? Связи, ну и обуздать мою волчью натуру, вздохнул я. Обуздал? Пока не знаю, пожал плечами. Но тебе тут точно делать нечего, тут опасно. У меня есть палочка, фыркнула Пенси, и твои защитные артефакты. Что мне смогут сделать эти блоховозы, да еще рядом с тобой? И ведь насильно не отправишь обратно, вернется по браслету. Если тебе нравится смотреть на окровавленные тела, оставайся, но я еще тут не закончил. Что я, крови не видела, буркнула Пенси, правда, смотрела куда угодно, только не на полуголые тела оборотней, которые после смерти превращались в людей. Как знаешь, пошли тогда, я мотнул головой в сторону, где оставил нормальных оборотней. Надеюсь, за это время их не сожрали. Не сожрали. Стая все так же сидела в клетке, прикованная цепями. На меня они смотрели с благоговейным ужасом, и некоторые уже на подходе грохнулись на колени передо мной. «Освободишь их?» – спросил я у Пенси. Так кивнула и быстро начала взламывать клетку, а потом и оковы оборотней. «Чего встали? Выходите, давайте и за мной». Сражение в поселении все еще шло, но очень вяло. Из подчиненных мною оборотней в живых сейчас было штук 15 или около того. Правда, и других оборотней было тоже не так уж и много, а с исчезновением вожака бой быстро сошел на нет. «Эй, волчары!» — сказал я, активировав громкоговорительный артефакт. «Я победил вашего вожака. Вам не уйти отсюда. Сдавайтесь и идите на главную площадь, где вы принесете мне клятву верности. В противном случае я просто добью остатки вашей стаи». «Не жестко?» — спросила Пенси. «Они тут все поголовно людоеды», — ответил я девушке. «Ну, кроме вот этих, которых держали в плену. Остальных специально подсаживали на человеческое мясо, да и себе подобных они ели без проблем. Человеческого в них осталось немного. И ты убьешь их? Не знаю», — пожал плечами. «Смогут ли они жить без свежей человеченки? Может, смерть будет для них избавлением, господин, позвольте сказать», — на чистом английском произнес один из спасенных мною оборотней. «Ты уже сказал», — фыркнул я, — «акцент у тебя британский, из наших, мы почти все британцы», — грустно улыбнулся мужчина. «Но пришлось бежать с родины. Нас всех обратил один из учеников Фенрира Сивого. Нас тоже заставляли есть человечину, но мы смогли перебороть эти инстинкты и сбежать. Это тяжело, но возможно. Хоть они и вели себя как уроды, но прошу дать шанс нашим братьям». «Братьям», — фыркнул я, — «сожрали бы тебя и не подавились. Но раз ты просишь, ладно, дам шанс, ты и будешь воспитывать и следить, чтобы они больше не подсели на человечину. Точнее, только за теми, кто признает меня вожаком своей стаи. Остальные сдохнут как подзаборные шавки». «Да, господин», — склонился мужчина. «Может, и ходить для начала?» — предложила Пенси. «Хаем, тик, тут, господин, появился эльф. Он не из Британии переместился. Даже для домовика это большое расстояние. Просто Диметра в ультимативной форме отправила его со мной. Можешь быстро соорудить им одежду из наших запасов? Простите, господин, но быстро не смогу», — виновато склонил голову Тикбери. «Ладно, тогда разверни нашу палатку на площади», — приказал я, когда мы вышли на площадь, и вместе с нами тут оказалось несколько вражеских и парочка подчиненных оборотней. «Пусть отмоются, а ты пока одежду им подберешь. С собой я взял много чего полезного, в том числе и палатку с расширенным пространством. Внутри был небольшой дворец, явно не в стиле Поттеров. Да и судя по клейму на палатке, сделали ее где-то в Макуса, а не у нас. Но качество было на высоте. Мои оборотни вполне смогут там помыться, отдохнуть, и уже тогда мы нормально пообщаемся. А сейчас я буду занят другими оборотнями». «Ты кто вообще такой?» — крикнул прущий прямо на меня один из чужих оборотней. «Твой новый господин», — миролюбиво улыбнулся. «Сопляк», — рявкнул оборотень и прыгнул на меня, трансформируясь в воздухе, а через мгновение куда-то исчез. Сверху раздался душераздирающий волчий вой, а спустя пару секунд туша волка шлепнулась об землю неподалеку от нас. «Господа алкоголики и тунеядцы, кто-то еще хочет оспорить мое лидерство? На колени!» — рявкнул я, и подошедшие к нам оборотни бухнулись своими лицами прямо в грязь. «Жуть какая!» — проворчала Пенси. «Ну, а как еще?» — пожал я плечами. «Скоро подтянулись, если не все, то большинство выживших. Бойня была знатная, и из немоих оборотней выжило всего 53 хвоста. Еще 20 моих, испивших кровушки их нового вожака. Итак, хвостатые, вы наконец-то доигрались и были выкуплены мною у князя, на чьей территории находились. За каждого, по деревянному рублю, и я считаю, что даже переплатил. Насильники, убийцы, каннибалы, вас бы всех упокоить, но я сегодня добрый. Сейчас мы с вами проведем ритуал полного рабского подчинения вожаку стаи, то есть мне. Если кто против, то вы сразу мне сообщите. Нет, ну и ладушки. Ты, сюда. Я подозвал ко мне порабощенного с помощью крови оборотня и выдал ему из своих запасов ритуальную чашу. Пройдись по всем, я указал на отдельно стоящих еще неподчиненных оборотней. Сцеди с каждого грамм по 100 кровушки в чашу. Кто откажется, сразу можно в расход. Что за ритуал такой? Да только что в голову пришел. Поить всех оборотней своей кровью было жалко, да и откат сильный. Но у магов были похожие ритуалы, где они клялись на своей крови более сильному магу. Вот я и собирался разбавить чужую кровь своей, после чего она, как старшая кровь, возобладает над кровью остальных магов. Там еще нужно было магические клятвы произнести да специальный рунный круг начертать, но, думаю, и так прокатит. Оборотни ворчали, но кровушкой делились, и вскоре кубок был полон практически до краев. Когда его поднесли ко мне, я прокусил палец и от щедрот капнул туда аж 3 капли крови. Лить литрами не собираюсь. Если не сработает, то я, конечно, обещал нормальным оборотням, что никого не убью. Но, глядя на стаю перед собой, в чьих глазах все еще горела жажда крови, я понимал, что мы точно не сработаемся. Даже надеялся, что придуманный мною ритуал не сработает. А теперь пейте, кивнул я на кубок, куда была добавлена моя кровь, не больше глотка. Мой оборотень понес кубок опять по кругу, и каждый из них делал по глотку. Я же прислушивался к своим ощущениям, и чем дальше, тем сильнее чувствовал, как мое расколотое ядро наполняется звериной силой. Между осколками стала появляться плотная субстанция, и, прикрыв глаза, я увидел, как от каждого из оборотней вокруг тянется именно эта сила. Первобытная звериная мощь заполняла мое ядро, и то становилось все более похожим на целое. Но все равно силы было мало, а мне нужно было больше, еще больше. Вот, еще чуть-чуть, я потянул на себя силу из оборотней. Поток стал куда сильнее, и осколки магического ядра стали срастаться с новой силой. Еще мгновение, и ядро вспыхнуло яростным первобытным огнем, а по моим магическим каналам прокатилась волна мощи. Магия, возможно, эта сила была похожа на магию, но куда более сильная. Это как сравнивать тонкий ручеек с ревущей полноводной рекой. Магия – это лишь продукт жизнедеятельности магов и других существ, но продукт, полученный именно из этой силы. Дэн, испуганно пискнула Пенси, и я открыл глаза, узрев напротив себя целое кладбище из обтянутых кожей скелетов. Все оборотни, которых я напоил кровью из чаши, были высосаны мною до самого дна. Вся их первобытная сила пошла на восстановление моего магического ядра. А вот хвостатые, получившие от меня кровь напрямую, вообще не пострадали. «Ты и ты», — ткнул пальцем в ближайших двух оборотней. «Делитесь на два отряда, во главе которых становитесь. Твой отряд охраняет площадь, твой же прочесывает город на наличие других оборотней. По возможности, захватить, при сопротивлении, уничтожить. Сделаем, барин», — кивнул первый оборотень. «Исполняю, владыка», — склонил голову второй. «Эваниска», — сказал я, достав палочку из пространственного кармана, и повел ею над телами выпитых оборотней. Те подернулись дымкой и пропали. «Как так?» — воскликнула Пенси удивленно. «Я и забыл, что ритуал, который я использовал, маги применяют не только для рабских клятв, но и для поглощения силы своих адептов. Я же говорил, что мое магическое ядро не распалось до конца. Его моя формула удерживала как-то. Я думал, что она соберет осколки в нечто новое, но те так и застыли на одном месте. Хотя и распада ядра до конца не было, а когда я использовал измененный ритуал на этих оборотнях, от них внезапно потянулась чистая природная сила, которую маги перерабатывают в магию, и она стала восстанавливать мое ядро, действуя как клей на осколки. Но я понял, что этого не хватит, и потянул силы еще больше. В итоге я вроде как вернул себе магию, но не магию. А что насчет этих? Да плевать, если честно. Убийцы и людоеды, туда им и дорога. Уи-и-и. Пискнула Пенси и бросилась меня обнимать. «Ты снова маг?» «Непонятно. Эта энергия куда сильнее магии, но не вредит мне. Не понимаю, если честно. Нужно диагностикой заняться», — потом расставить руны по периметру этой территории и тоже объединить ее с владениями Поттеров. А мы на скрытой территории, удивилась Пенси. Откуда она у оборотней? Вот я тоже об этом думал, задумчиво кивнул я. Сбежавшая вожечка этого стада была магом, так еще и о покровителе своем что-то кричала. Так что нужно как можно скорее взять территорию под свой контроль, а потом доложить князю о выполнении моей миссии. Дальше уже пускай у него голова болит. Ты, кстати, в бане была когда-нибудь? В бане, ну или сауна, по-вашему. Там жарко очень, и ты сидишь, паришься. А, вроде бывало, но там и правда слишком жарко. Баня лучше, ухмыльнулся я. Тебе понравится, туда же голыми ходит. Ну, я еще не готова, пискнула Пенси. Не со мной же, отмахнулся я. Девушки с девушками парятся. Ну или могу отправить тебя обратно. Нет, я согласна на баню. Да шучу же, отмахнулся я. Не захочешь, не пойдешь. Просто предложил, а я просто согласилась. Ладно, ладно, не стал развивать тему я. Что там у тебя произошло с родителями? Ты просто сбежала, ничего им не сказав. Я много чего сказала, буркнула Пенси. Но им плевать на то, что я хочу замуж совсем за другого человека. И ничего не говори мне тут про возраст и то, что все впереди. Да я молчу. Но это все же иная вариация мира. И вообще, Дэн, мы уже достаточно с девчонками видели того, что произойдет в будущем, и хотим, если не повторить это, то хотя бы не сильно отклониться от основной линии. Ну и, конечно же, спасти тебя. Ты постоянно рискуешь собой, и мы боимся, что ничего не получится. Предлагаешь запереть меня дома и никуда не отпускать? Не знаю, вздохнула Пенси. Мы так и не дошли до того момента, где с тобой что-то произошло. Но думаю, времени у нас, если не полно, то достаточно. Ладно, не стал развивать тему я. Давай разберемся с текущими проблемами, а уже потом будем думать, что там в будущем будет. Угу, прижалась ко мне Пенси. А насчет твоих родителей? Давай просто заключим помолвку и все, их не уговорить. Хорошо, улыбнулся я. Есть у меня тут план на этот счет. Какой, увидишь. Ну нет, скажи. Насела Пенси. Ладно, ладно, не щипайся. Фыркнул я, ущипнув Пенси в ответ. Мы сейчас в другой стране, в которой свои законы. У местных князей достаточно власти, чтобы обручить нас с тобой. Все будет официально, и твои родители больше не смогут встать между нами. Ну и по закону ты сможешь жить уже у меня, хотя с родителями лучше помириться. С теми, кто считает меня вещью, возмутилась Пенси. Я не настаиваю, улыбнулся я, но все же они твои родители. Вот как поженимся, так и помирюсь. Вот и ладушки, кивнул я, не став давить на Пенси. Пока одни мои оборотни прочесывали территорию, а вторые отмывались от рабского плена, я решил заняться территорией. Судя по моим ощущениям, скрытая тут территория была довольно большой, но до поттеровских владений не дотягивала. Да и плевать, если честно. Артефакт, управляющий территорией Поттеров, легко присоединит ее к себе, и, судя по всему, наша исконная территория была не только в Британии. Ее часть находилась где-то в Тихом океане. Кажется, я видел остров посреди большого озера, и, возможно, Поттеры вырезали этот кусок оттуда. Так что плевать на расстояние, все должно сработать. Главное, начертать стабилизирующие руны. Можно и без них, но лучше с ними, поэтому мы с Пенси стали прыгать к краю моей новой территории и ставить там руны. Оборотням я дал приказ заняться еще и трупами, стащив их в одно место. Если смог вытянуть силу из живых, смогу и из трупов. Если там что-то еще будет, не зря части оборотней используют в зельях, которые усиливают и даже исцеляют куда лучше обычных. Спустя час мы нагулялись и вернулись на площадь в поселении оборотней. Тут уже расположились спасенные мною блохастые. Нужно с них тоже клятву взять, но не такую, как с предыдущих. Думаю, договора служения хватит. Махнув оборотнем, чтобы не напрягались и пока занимались своими делами, я начертил на земле площади еще одну руну, которая станет центральным столпом. Звучит хорошо, а по факту я просто отсюда буду контролировать процесс слияния территорий, и если где-то на руны пойдет слишком сильное напряжение, я его смогу перенаправить сюда. Что ж, приступим. Я потянулся к своей территории артефакту, и та откликнулась, сразу же подключившись к новым владениям. Через мгновение начался процесс слияния, и я сразу ощутил многократно возросшие напряжения по всему рунному периметру. Часть перенаправил на столб, а с остальным они должны были сами справиться. Не зря рисовал руны, но уже через 10 томительных минут я ощутил, как слияние двух территорий окончилось. Теперь вся территория оборотней стала принадлежать мне. Вход в Российскую империю я оставил, но смогу перекрыть его так, что сюда никто не проникнет, а вот мы выйти сможем. Остались небольшие мелочи, и можно вернуться к князю на доклад. Том 3, глава 14. Ох, хороша банька. Задорно рыкнул я и нырнул в прохладный бассейн. Стол накрыт, княже, барыни ожидают. Доложился Варфоломей и накинул мне на плечи махровый халат, стоило вылезти из воды. Что-то они быстро, удивился я, подвязывая халат поясом из волчьей шерсти. Княжна Волчана очень хочет услышать ваш рассказ, сдал девушку с потрохами Варфоломей. Княжна такая княжна, фыркнул я, вспоминая, как девушка смущенно извинялась передо мной. Надо же, додумалась назваться не своим именем и прикидываться служанкой. Так еще и в койку ко мне влезла. Ох и дурная девица, но пахнет очень приятно. Что-то во мне изменилось после того, как я подчинил кучу оборотней, а потом часть из них выпил досуха. Обоняние и слух обострились, да и в целом я стал все чувствовать и ощущать куда четче и острее. Так что некоторые вещи, которые раньше могли не сильно мне мешать, сейчас доставляли некоторый дискомфорт. Поэтому, взяв клятву с моих оборотней, я отправил всех домываться. Запах земли и чего-то гниющего мне не особо понравился, хотя даже сами оборотни не могли ничего унюхать. Но вот я чуял и почти что утопил свою стаю в куче ароматных шампуней. Только через пару часов от них стало пахнуть нормально, с легким паром, княже. Волчана первой подскочила ко мне и всучила кружку с квасом. «Попробуй бутербродики», — улыбнулась Пенси, поднося ко мне благоухающую тарелку с закуской. Девушки зыркали друг на друга волком, и мне даже слегка интересно стало, что они там не поделили. Килька и хрен, удивился я, но бутерброд взял и попробовал. Ух, хрен сразу ударил в нос, так что килька быстро отошла на второй план, а запив все квасом, я ощутил приятную остринку на послевкусе. Варфоломей опять расстарался и накрыл стол с кучей местных вкусностей. Опять решили закормить и спать уложить, хотя на этот раз все было слегка иначе. Уже с первых грибочков я ощутил, как по телу побежала волна энергии, и ее с удовольствием поглощало мое новое ядро. С ним тоже все было, даже не знаю, как сказать, но, судя по моим ощущениям, моя новая сила была конечной. Я поглотил силу из оборотней, но та постепенно просачивалась из ядра во внешний мир, а вот само ядро эту силу не накапливало. Мне теперь начать охоту на оборотней или разводить их как скот? Вопрос в том, что же будет, когда сила полностью исчезнет. Либо я опять полностью стану сквибом, либо просто помру. Но вот накрытый передо мной стол оказался полон сюрпризов. Все ягоды и фрукты тут были полны подобной энергии. Не так много, как у оборотней, но восстановление шло полным ходом, и вскоре я снова был полон под завязку. «Не подскажешь», — обратился я к волчане, которая соревновалась с Пенси в игре «Накорми Поттера», да так, чтобы у него лопнуло пузо, что это за соленья такие. «Наши, магические», — улыбнулась волчана в ответ. «Растут то тут, то там, добывать не так уж и сложно, а когда по нашей территории шастали оборотни, стало еще труднее. Ну хоть браконьеров отвадили, а то есть любители чужого. Такие растения только у вас растут?» Поинтересовалась Пенси. Еще в нескольких княжествах, пожала плечами волчана, но у нас больше всего. Никогда о таком не слышала, покачала головой Пенси. Очень хорошо влияют на магию. Совет князей запретил вывозить из страны как стратегический ресурс, пояснила волчана. Большая часть добытого идет в колдовстворец, и то только лучшим студентам. Остальные покупают за баллы, а мы тут от пуза едим, усмехнулся я, накалывая вилкой сразу три больших грибочка. Дэна иногда заносит, отмахнулась Пенси, глядя на слегка удивленную мордашку волчаны. Это ты его речь про равенство и коммунизм не слышала. Его как понесет, так не остановить. Правда, не припомню, чтобы он жертвовал хоть сикль в приют или еще куда. Эй, между прочим, Поттеры очень много жертвуют Британии, и про приюты тоже не надо тут. У нас вообще в Британии приюты для магов есть? Ни одного, покачал головой Пенси. Сирот отправляют к родственникам с выплатой ежемесячных пособий либо еще в какую магическую семью. В твоем случае тебя отправили к тетке Скрибу, что тоже вроде как законно, но не приветствуется. Ладно, я совсем о другом, отмахнулся я. Князь когда освободится, кто знает, пожала плечиками Волчана. Совет князей может заседать по несколько дней, а уж если у одного князя есть претензия к другому, то и неделю могут разбираться. Хотя мне кажется, это у них просто повод, чтобы собраться и покутить. Любит князья отдохнуть с размахом. Поэтому предлагаю прогуляться по Якутску. Сегодня там празднуют весеннее равноденствие, так что будет весело. Почему бы и нет? Спросила Пенси. Почему бы и да? Согласился я. Разборки с оборотнями меня порядком утомили. Возвращаться домой без разговора с князем я не собирался, поэтому нужно было как-то убить время. Прогулка по красивому городу в старорусском стиле – это то, что надо. Волчана сразу же засуетилась, призвав всех домовиков, занимающихся одеждой. Забавно, но у русских домовиков были бороды и копна волос на голове. Я и поинтересовался, как так вообще, на что получил ответ, что, дескать, домовики легко могут отрастить растительность на голове, копируя своих хозяев. Просто в Британии так не принято, вот и исторически так сложилось, что у нас лысые домовики. Серьезный домовик, оглаживая бороду, осмотрел нас с Пенси и кивнул, сказав, что через часик сварганит нам одежку, достойную князей. Часик так часик. Я за это время вздремнуть успел, усваивая новую для себя энергию. Нужно потом поэкспериментировать с источником, может, его энергией смогу подпитываться с такой же легкостью. Ну или займусь браконьерством, благо у меня был выход на земли князя. Можно набрать грибочков и других ягод. Но вообще я собирался договориться. Вскоре домовик доставил мне новенькую одежду. Старая сейчас была на стирке. Первая стирка меня абсолютно не устроила. Кровь оборотней воняла не самым приятным образом, так что домовики оставили ее на ночь, замочив какой-то ядреной смесью. Новая же одежда была довольно простой с виду. Кожаные сапоги с острым носом до самого колена. В них заправлялись алые шаровары, подпоясываемые плетеным кожаным ремешком. Сверху – синяя рубаха из плотной ткани, которая подпоясывалась еще одним ремешком. На этот же ремешок вешалась кобура с палочкой, а сверху на рубаху надевалась жилетка из кожи. Ну и главным княжеским атрибутом была шапка, меховая, мех для которой пожертвовал один из местных медведей. Только князьям позволялось носить шапку из меха этого зверя, сразу же показывая твой статус. В дополнение шла сабля или короткий меч, на твой выбор. Можно было и без него, но Волчана убедила, что сейчас это модно, стильно, молодежно. Тем более все дуэли тут были на холодном оружии. Если ты не можешь управиться с ним, то о какой магии вообще идет речь? Убьешь сам себя и все. Пришлось согласиться, тем более Диметра меня поднатаскала в бою на клинках. Не то чтобы я собирался драться, но Волчана сказала, что молодцев на празднике будет полно, а она девчина видная. Поэтому, возможно, мне придется защищать ее честь. Вот мне делать больше нечего, но ладно. Сами девушки оделись в простые сарафаны, хотя не уверен, что простые. Вот моя одежда была довольно простой, а сарафаны девушек сшиты как единый артефакт. Каждая нить несла в себе магию, и на мой вопрос Волчана ответила, что да, сарафаны сшиты из нитей растений, насыщенных магией. Портал, госпожа, один из домовиков протянул Волчане портал в город. Можно было и пешком, но негоже князьям появляться как простой люд, хотя на самом деле тут идти не так уж и далеко. Сработавший портал перенес нас прямо на центральную площадь города, где уже бурлило гуляние. Правда, портальная площадка была огорожена городовыми в алых кафтанах, и стоило нам появиться, как те склонились в поклоне. «Куда сначала?» – спросила Волчана. «Можно к реке, посмотреть, как молодцы пытаются заполучить приз со столба». «Со столба?» – удивленно спросила Пенси. Как ни странно, но Волчана неплохо знала английский, в отличие от Варфоломея. Хотя терзали меня смутные сомнения. Кажется, мужик специально прикидывался, чтобы на него еще обязанности не накинули. Но доказать этого я не мог, да и не собирался. «Да-да», – закивала головой развеселившаяся Волчана. «Столб недалеко от берега стоит, но чтобы на него взобраться, нужно до него доплыть. И не просто так доплыть, а в одежде и с оружием, и также взобраться на скользкий и мокрый столб. Что же там за приз?» – удивилась Пенси. «Там висят ленточки», – улыбнулась Волчана. «Ленточки, которые туда вешают девушки, ищущие себе парня. Тот, кто достанет такую ленточку, пойдет с девушкой гулять до заката. А не проще предложить понравившейся девушке погулять?» – спросил я. «Так неинтересно», – синхронно воскликнули девушки. «Да уж», – покачал я головой. «Волчана, любовь моя!» — крикнул какой-то парень, Стоило нам сойти с портальной платформы и пройти через оцепление городовых. Я с самого утра тебя жду». Волчана поморщилась и, кажется, с трудом заставила себя не закатить глаза в сторону мозга. Подошедший к нам парень был статен и даже красив, правда, на его голове красовалась шапка из обычной соболиной шкуры. Девушка по-быстрому провела нам экскурс в значение шапок мехов. Экспертом я не стал, но вроде бы такую шапку носили только торговцы. «Михаил, я уже сказала тебе, что я занята», — с легким раздражением ответила Волчана. «Для тебя занята. Сегодня, завтра и всегда. Твоя настойчивость уже начинает надоедать. Продолжишь в том же духе, и я скажу отцу». «Ой-ой, напугала», — фыркнул парень. «Мы под князем Столыпиным ходим. Вот и будешь там ходить, а в наше княжество тебе дороги не будет». «Напугала», — фыркнул парень. «У вас-то и торговать нечем. Нищие княжества, и вижу, ты присмотрела себе такого же нищего князька. Откуда только нашла? Это ты обо мне?» Поинтересовался я на всякий случай. «Вдруг ошибся? А тебе, сопляк?» — фыркнул парень. «Других ряженых тут нет. Даже шапкой-то из нашего меха». Звериная мощь из ядра мгновенно вспыхнула в мышцах. Одним движением отстегиваю ножны с саблей, вторым поднимаю ее, а третьим опускаю на голову парня. Четвертым возвращаю саблю на пояс и пристегиваю обратно. Моя атака не заняла и секунды, так что не то что отреагировать, а даже увидели ее не все. А парень тем временем удивленно свел глаза в кучу, икнул и мягко осел на пол, через мгновение уткнувшись головой в ноги Волчаны. «А ведь шапка у него артефакт, удар булавой выдерживает», — удивленно прошептала Волчана. «Ай, да плевать, пойдемте веселиться». Девушка первой двинула вперед, просто пройдясь по парню, и пошла дальше. Мы двинулись следом, через мгновение погрузившись в празднующую толпу. Народ веселился. Вон толпа окружила врытый в землю столб, вокруг которого на привязи бегали свиньи. Очень большие свиньи, на которых нужно было продержаться минуту, чтобы получить приз. Правда, свиньи не очень любили, когда на них кто-то едет, и пытались сбросить седока, что у них получалось довольно часто. Ну и седок падал в грязь, вызывая хохот толпы. Весело. Но были и более простые развлечения. Например, что-то вроде тира, где нужно было экспеллиармусом сбивать летающие маленькие шарики. Те были очень юркими, и попасть было практически невозможно. Траектории менялись просто в один миг. Ну и, конечно же, еда. Лавки с едой шли по краю площади, и казалось, что тут можно было отведать что угодно, от здоровенных щупалец осьминога на гриле до чего-то уж совсем экзотического и непонятного. Вон компания взяла себе томленый медвежий бок гигантского размера и бочонок с чем-то, явно содержащим градусов этак под 20. Мы тоже не удержались и закупились вкуснятиной. Девушки взяли себе какие-то медовые пряники, а мне выдали суровый бублик с посыпкой из черного сахара. Сахар оказался с остринкой, и было довольно вкусно, хоть и суховато. Но напитков тут тоже было полно, от кваса до молочных коктейлей. Я взял себе черный, как деготь, квас, а девушки – коктейль из молока единорога. И судя по цене, молоко действительно было единорожьим. Стоило покинуть площадь, как толпа поредела. Тут тоже было полно людей, но не в таком количестве. Кто-то шел в сторону площади, а кто-то уже нагулялся и искал новых развлечений. Мы пошли в сторону реки. Все же интересно посмотреть на любителей искупаться в прохладной мартовской водичке ради единственной прогулки с непонятной девицей. Ну и заодно архитектуру местную поглядеть, хотя она была такой же, как и в поместье князя. Домики из бревен в 1-2 этажа, которые окружали аккуратные кованые заборчики мне по пояс. В целом, атмосфера куда лучше, чем в Британии. Нет этих почерневших, покрытых мхом каменных уродцев. Пройдясь по одной из главных улиц, мы вышли на широкую, мощеную камнем набережную. Река Лена текла тут ленивым и широким потоком. По глади реки скользили небольшие лодочки, на которых в основном прогуливались парочки. «Потом прокатимся», — заявила Волчана. «А сейчас нам туда». Со стороны туда доносился шум толпы, молодецкие крики и плеск воды. А когда мы подошли к тому месту, сразу же увидели тот самый столб, вкопанный в воду метрах в 20 от берега. «Ограничений на попытки нету», — удивилась Пенси, когда один из сорвавшихся со столба парней пытается взобраться на него повторно. «В этом и смысл. Водица-то не летняя, да и летом не сказать, что она тут теплая», — пояснила нам Волчана, когда мы остановились в сторонке от остальной толпы. «Сколько выдержишь, столько и пробуй. Ну и столб один, а желающих куда больше. Умеют же люди веселиться. Вон один парень топит другого, а в это время на столб успевает вскарабкаться третий. Весело, я прям не могу. А девушки-то где? Поинтересовался я. Или товар лицом не увидеть. Не товар, а награда. Возмутилась Волчана. Ну да, вон бабулька как-то странно лыбится. Может, молодость вспомнила, а может, там и ее ленточка. Нет, только невинные девы могут повесить ленточку на столб. А, да нет, это я так, о своем. Хотел спросить, а если в попу там или в рот, то дева все равно невинная. Но решил, что целому князю неприлично спрашивать такое у молодых дев, да еще и невинных. Мало ли что подумают. Тем временем один из парней все же умудрился взобраться на самый верх и, вцепившись в одну из ленточек, с молодецким мором полетел вниз. Толпа рукоплескала, а остальные утопленники волком смотрели на него. Стоило парню оказаться на берегу, как к нему выбежала девица в золотистом сарафане. Ее волосы были распущены, но через мгновение парень подвязал их добытой ленточкой, а вскоре парочка отправилась гулять до заката под одобрительный свист толпы. «Какой-то парень дюже сухой», — подметил я, — «и минимум с тремя артефактами. Так они и не запрещены», — улыбнулась Волчана. «Вот только и столб непростой, и взбираться по нему нужно своими силами. Мы еще полчасика наблюдали, как парни плещутся в воде. Один вообще почти утоп, но его быстро вытащили магией и откачали. Еще двое достали ленточки и ушли с довольными девицами гулять. Вообще, несправедливо. Где такой же столб, только для девушек? Пускай добиваются парней, даешь равноправие». «Вот об этом я и говорила», — хихикнула Пенси, когда я высказал свои мысли. «Дэн любит толкать речи, и ничего я не толкаю. Было бы куда веселее смотреть за девушками. Тебе, конечно, мне, бабник, кобель». «Ой, все», — отмахнулся я. «А какие тут еще развлечения есть? Вечером будут медвежьи бега». «Что? Ну, каждый выставляет своего медведя, и тот бежит до финиша», — пояснила Волчана, хотя я другому удивился. «А игры на балалайках? О, тебе тоже нравится. Пошли, там целый концерт бывает, но обычно играют по очереди. Я же пошутил. Надеюсь, тут нет соревнования, кто больше водки на скорость выпьет. Кажется, стереотипы для магловского мира совсем не стереотипы в магическом. В целом было весело. Играли тут не только на балалайках, но и на гуслях и даже ложках. А вот чего-то магического было мало, но Волчана пояснила, что магией тут не принято кичиться. Даже никаких выставок с магическими животными или еще чем. Суровые сибиряки суровы даже в отдыхе. Чего стоит конкурс по перетягиванию каната? Ага, с медведем. Нагулялись мы знатно, так что в сторону портальной платформы шли уставшие, но довольные. Почему сразу портал не использовать? Не принято. Тут даже трансгрессируют в строго отведенных для этого местах. Ой, факиры, заулыбалась Волчана. Давайте посмотрим. За перегородивший нам путь толпой сейчас вовсю развлекались факиры. Жонглировали пламенем, глотали его и даже ходили по огню. Те еще затейники, но в темноте это смотрелось очень достойно. Вот она, попалась, сучка, крикнул наш утренний знакомый и попытался прямо в толпе схватить Волчану. Правда, в ответ он получил девичьим кулаком прямо в нос. Хлынула кровища, толпа заволновалась, а парень не придумал ничего умного, кроме как схватиться за палочку и направить ее на Волчану. Взмах саблей, и кисть идиота падает на камень мостовой, вместе с его волшебной палочкой. Парень что-то неразборчиво орет, толпа расступается в сторону, и к нам уже спешат городовые. Дружки Лавеласа пытаются остановить ему кровь, но сабля была слабеньким артефактом, и, похоже, его раны не давались целебной магии. «Именем князя, никому не двигаться», — провозгласил суровый городовой. «Какой не двигаться? Помогите ему, он сейчас кровью истечет». «Поможем», — кивнул городовой и кивнул колдомедикам. «Что здесь произошло? На меня напали, а княже защитил», — рыкнула Волчана, прижимаясь ко мне горячим телом. «Княжна, прошу простить, не признал», — склонил голову городовой. «Разберемся, увести преступника, я ничего не сделал». Орал парень, которому все же остановили кровь. «Этот бешеный уже второй раз нападает на меня. Мой отец уничтожит вас всех. Ваше княжество сгорит в огне. Лет на 5 каторги он уже наболтал», усмехнулся в усы городовой. «Княжна, давайте мы вас проводим. Я и сама дойду», фыркнула Волчана. «С таким-то защитником». «Как пожелаете», согласился городовой, но все же приставил своих людей к нам, и те топтались чуть поодаль, пока мы шли к портальной площадке. В поместье вернулись без проблем. Больше к нам никто не приставал, да и городовые расчищали путь. Было здорово, пискнула Волчана, как только мы оказались в поместье. Как же меня этот урод достал. Дали волю торгашам, а теперь они считают себя равными князьям. Надеюсь, отец запретит этой семейке у нас торговать. В ногах потом будут ползать и умолять, чтобы последнего куска хлеба не лишали. Спасибо, что заступился. Волчана жарко меня обняла и поцеловала в щеку, на что Пенси только фыркнула. И тебе спасибо. Улыбнулась Волчана, и Пенси получила поцелуй от нее. Все, я побежала. До завтра. Что это было? Поинтересовалась Пенси, но у меня не было ответа. Вскоре мы отправились спать, хотя было желание проверить домашних, но я не был уверен, что даже моих новых сил хватит на такой дальний скачок. Не думаю, что там могло за это время что-то случиться. Ночью я проснулся от тихого шороха. В комнату кто-то вошел, и если бы не мой обострившийся нюх, то Волчана могла бы получить по макушке. «Ты чего?» – спросил я. «Что-то странное происходит», – тихо ответила девушка. «Отец должен был вернуться еще вечером, но его до сих пор нет. Большая часть гвардии тоже куда-то делась, а те, что остались, сейчас в легкой панике. Мне ничего не сказали, но, похоже, их выдернули направленным порталом прямо к отцу. Остался только минимальный гарнизон, и все. Я отправила письма подружкам в столицу, но совы долетят только к утру, а потом еще и обратно. Думаешь, на князя кто-то напал? А что еще могло случиться?» Пожала плечами Волчана и плюхнулась на мою кровать. С прадедом то же самое было. На него напали прямо в столице, и он даже гвардию не успел призвать. «Есть карта столицы?» – спросил я у девушки. «Есть, но зачем? Одевайся», – скомандовал я, вставая. «Ночнушка у тебя миленькая, но для столицы не подойдет. Чего? Перенесу нас в столицу, вот чего. Только Пенси не буди, иначе за нами увяжется». «Дэн, ты не спишь?» – спросила заглянувшая к нам Пенси. «Ага, вот чем вы тут занимаетесь. Хотя и правда, чем?» «Князь пропал», — сказал я, вставая, и большую часть гвардии призвал к себе. «Ты сейчас перемещаешься домой». «Я не могу», — перебила меня Пенси. «Браслет-то разрядился. С чего ты взяла?» «Чувствую. Хм». Я подошел и осмотрел созданный мною артефакт. «И правда, практически без энергии. Значит, остаешься здесь, а мы с Волчаной. Я с вами», — топнула ножкой девушка. «Спорить бесполезно». «Да, да», — улыбнулась Пенси. Том 3. Глава 15. Переместившись в стольный град Москву, я ожидал чего угодно, но точно не зарево пожара на все небо. Про странный столб света, бьющий откуда-то из центра города, я вообще молчу. И это при том, что все это происходило в магловском мире. Никаких маглоотталкивающих чар тут не было, а бегущие мимо нас маглы подтверждали увиденное нами. «Кря», — сказала появившаяся у меня на плече шиншилла. «Нет, я знаю, что шиншиллы не крякают». Но моему питомцу, внутреннему зверю, было наплевать на условности. «Ты откуда такой красивый?» – удивился я, погладив слегка влажный мех шиншиллы. «Из ванной, что ли?» «Кря-хрю-хря», – ответила шиншилла, после чего указала лапкой на столб света, который почти перекрывал по яркости зарево многочисленных пожаров. «Преддверие астрала, говоришь?» – повторил я услышанное от питомца. «И с каких пор я тебя начал понимать?» «Фыр», – возмутился питомец. «Связь долго налаживал?» «Нет, ну откуда мне было знать-то?» «Стой, это сейчас все неважно. Откуда тут вообще появилась эта хрень?» «Мяк», — царапнул лапкой одежду питомец. «Ну, очевидно, что кто-то из магов открыл проход, но такой здоровый. Свить прям-прям». «Понял, ну давай попробуем закрыть», — вздохнул я. «Что будет, если патронуса призову?» «Вырк». «Понял, тогда план у нас намечен», — кивнул я. «Девушки, вы отправляетесь домой». «Что? Нет, мы не бросим тебя», — воскликнула Пенси, но я уже коснулся девушек и ничего не сделал. Формула не смогла определить координаты. Они скакали, как горные козы в своей родной стихии, и даже где верх, а где низ, я сейчас определить не смог. Открытые врата в преддверии астрала смешали координаты так, что сейчас любое пространственное перемещение смертельно опасно, ответил я, отпуская напрягшуюся Пенси. «Вам нужно найти безопасное место, а лучше». Не дав мне договорить, в подворотню, где мы стояли, внезапно заглянула огромная голова. Да, просто голова без тела. Она левитировала в метре над землей и удивленно икнула при виде нас. Мы икнули в ответ, а через мгновение в сторону головы полетело три наших заклинания. Какое-то проклятие от Пенси выжгло голове глаз. Волчана срезала голове ухо, Ну а я запустил сноп простых зеленых искр. Все три заклинания были эффективны, но мои искры нанесли больше всего урона. Вместе их попадания начали расплываться черные пятна, поражая всю голову. Та уже открыла рот, чтобы закричать или еще что, но к тому времени пятна распространились на нее полностью, и она резко клюнула вниз, разлетевшись черным облаком при ударе о мостовую. «Назад!» — крикнул я, подозревая, что облако может быть ядовитым. «Кто-то видел такое?» «Нет», — мотнула головой Пенси, и волчана подтвердила. «Но если это тварь из преддверия астрала, то нам нужна Диметра». «Нет», — мотаю головой уже я. «В ее руках будущее рода, и если что-то со мной случится, она позаботится о его выживании. Тогда Мьюри, думаешь, она все знает о всех видах монстров, у нее много опыта. Нам как-то нужно закрыть этот проход, но ты знаешь как?» «Не знаю», — буркнул я, выбегая на соседнюю улицу и сталкиваясь с целой толпой летающих голов. Они были несоразмерно больше человеческих. Гипертрофированные уши, лица в складках кожи, где их быть не должно, и губастые рты, в которых можно было увидеть чистокол из кривых зубов. А еще головы не просто летали, они и охотились за маглами, которые в ужасе убегали от этого непотребства. Сами головы летели не так уж быстро, но кто-то просто падал от страха, и головы этим пользовались. Они с легкостью засовывали себе в рот половину человека и кусали. Хруст костей и лопающихся внутренностей разнесся по всей улице. Это было отвратительно и мерзко. Мы опять, не сговариваясь, подняли палочки и стали осыпать заклинаниями летящие на нас головы. Опять моя магия оказалась наиболее эффективна, вот только жрала она прорву энергии, а восполнить ее сейчас негде. А ведь я использовал самые обычные искры, которым обучают на первом курсе. Если головы лезут из преддверия астрала, то дела плохи. Неизвестно, сколько их там вообще и есть ли конец этой волне монстров. У меня есть сомнения на этот счет. Мря, топнула ножкой Шиншилла. Уверен? Ну, смотри, кивнул я. Это вообще что? Спросила волчана. Сложно объяснить, развела руками Пенси. Считай, что питомец Дэна. Экспекто патронум, сказал я, и через мгновение прорва энергии вырвалась из моего ядра, воплотив патронуса. Огромный зеленый китайский дракон метров в 10 от кончика хвоста до холки мгновенно окружил нас своим телом, и его морда оказалась напротив меня. «Поможешь?» – спросил я, и дракон качнул головой, ткнувшись влажным носом мне в лоб. «Вись!» – взвизгнула Шиншилла и прыгнула на лоб дракону. «Ись!» «Хорошо, летите вместе!» – развел я руками. Мой питомец наконец-то синхронизировался со мной и показал, что у него есть свои мозги. Главное, чтобы он не свалился с патронуса и не расплескал их по всей округе. «Только куда, омнь?» – Шиншилла указала лапкой в сторону столпа света. «Ладно, действуйте по ситуации», – согласился я с планом Шиншиллы, которого, в принципе, не было. «Если сможете закрыть портал или что там, то хорошо, а заодно, если встретите князя Волкова, ик, ну не знаю, чуть похож вот на эту девушку», – ткнул я пальцем в волчану. «Но портал приоритетнее, ульп», – серьезно кивнула Шиншилла и дернула патронуса за его драконьи рога. Тот недовольно фыркнул, но все же дал Шиншилле управлять собой. Тяжело описать, как Шиншилла вкладывала в мою голову своим коротким писком сразу такие большие предложения, но как-то это делала. В общем, план у питомца заключался в том, что он полетит на драконе к проходу и уже на месте решит, что делать. Как-то он сможет использовать энергию патронуса и, возможно, закроет портал или хотя бы ослабит его. И как бы мне не хотелось, но нам тоже нужно туда. Открытие прохода в преддверии астрала – это не самый позитивный момент в истории этого мира. Уже сейчас открытый проход влиял на законы реальности. Что будет дальше? Вероятность прорыва астрала была довольно велика. Не сейчас, но если проход останется стабильным, а потом еще и расширится, то моему новому миру станет совсем плохо. Судя по всему, столб света бил со стороны, где в этом мире находился Кремль. Собственно, там и заседал совет князей, в закрытой от маглов части. У меня было предположение, что это попытка ослабить империю, устранив сразу столько князей. В таком случае начнется такой хаос, что местные 90-е покажутся раем. Хотя есть вариант, что князья сами открыли проход в преддверии астрала, ища новую силу. В то, что прореха в реальности появилась сама по себе, я слабо верил. Но это точно не моих рук дело, и шанс, что тут замешана астральная империя из моего прошлого мира, тоже довольно велик. Все же я не единственный, кто путешествовал по астралу. Если Гарри и я там побывали, то кто-то другой тоже мог искуситься и попытаться найти знания, а там его уже обработала империя и отправила в наш мир с приказом открыть путь захватчикам. Все же такой защиты мозгов, как у меня, в виде Деметра и Мьюри, тут вряд ли у кого есть. Поэтому вариант с попыткой пробить путь в наш мир из астрала стоит на первом месте. Хорошо, что просто так не проделать дыру в нашем мире. Нужно как минимум 3 таких прохода в преддверии астрала, расположенных неподалеку друг от друга. И вот тогда реальности исказиться достаточно, чтобы попытаться вскрыть оболочку нашего мира. «Что у вас тут творится?» — воскликнула появившаяся рядом Мьюри и ловко увернулась от заклинания волчаны. «Я тебе сейчас руки поотрываю». «Простите, госпожа», – пискнула волчана и попыталась спрятаться за меня, испугавшись миниатюрной Мьюри. «Вот ведь дерьмо, Пикси», – выругалась волчица, увидев столб света. «Прорыв, ты зачем ко мне переместилась?» – спросил я у сестры, но Мьюри отмахнулась и стала вглядываться в сторону столпа света. «Все очень плохо», – пробормотала волчица и через мгновение стала трансформироваться, превратившись за пару секунд во взрослую девушку выше меня ростом. «Это тройной прокол. И сейчас они пытаются прорвать путь в астрал». «Тройной?» – удивилась Пенси. «Да», – отмахнулась Мьюри. «Три в одном. Попробую хотя бы один закрыть». «Стой!» – крикнул я, но Мьюри меня не послушалась и, перекинувшись в большую белую волчицу, на полной скорости рванула к прорыву. «Вот ведь непослушная девчонка!» – разозлился я. «Кататься любите? А? Что а?» – фыркнул я на Пенси. «Не догонишь все равно. Не бросай нас!» – жалобно попросила Пенси. «Уф! На спину ко мне и держитесь крепко», – скомандовал я и сразу начал трансформироваться в волка, после чего плюхнулся на живот. Кажется, я стал еще больше, и девушки с трудом залезли ко мне на спину, но все же залезли и вцепились в мою шерсть. Надеюсь, крепко вцепились. Сначала я просто пошел, а потом начал набирать ход, а то точно кто-то свалится. «Я приклеила нас чарами», – крикнула Пенси мне в мохнатое ухо. «Эр-эр-эр-ряв». Выдал я и сразу ускорился под слитный визг двух девиц. Чую, шерсть у меня промокнет, и явно не от девичьих слез, хотя от них, возможно, тоже. Я игнорировал летающие головы, тем более те были довольно медленные, и большая часть маглов уже спряталась по домам. Ну а Пенси с волчаной сейчас играли роль двух автоматических турелей, посылая заклинания во все встреченные головы. Лучше всего срабатывала бомбарда в глаз, взрывая черепа монстров и превращая их в черный пепел. Так что не только моя магия хорошо справлялась с ними. Вот только спустя примерно километр мы наткнулись на здоровенную трещину, перегородившую улицу. Я бы смог ее перепрыгнуть, но дальше тоже все было не ахти. Весь центр города вместе с Кремлем был покрыт такими трещинами. Где-то пласты земли ушли вверх, другие провалились вниз, и городская местность превратилась в пересеченную загородную. Прямо как тренировочный полигон для армейцев. Тут даже я не был уверен, что смогу прыгать по этим холмам, а уж с пассажирками, тем более. «Волчий экспресс прибыл к точке назначения», – проворчал я, перекинувшись в человеческую форму, а девушки так и остались прилеплены к моей спине. «Слезайте!» – «Эх!» – вздохнула Пенси. «Эх!» – вторила ей волчана. «Тут мы точно пешком не пройдем», – констатировал я, заглянув в трещину, где узрел поврежденные коммуникации. Кажется, даже тоннель в самом низу. «Неужели метро, обходной путь или у тебя метла с собой есть?» — спросила Пенси, но я покачал головой и достал из хранилища небольшую черную монетку. «Направленный портал?» — удивилась волчана, но и она ошиблась. «Лучше», — сказал я и бросил монетку перед нами. Правда, она не коснулась земли, а зависла в паре сантиметров от нее. Через мгновение монетка стала увеличиваться в размерах и утолщаться. 10 секунд. И перед нами уже большой круг, но он моментально вырос еще больше, достигнув 10-метрового радиуса. «Запрыгивайте», – скомандовал я, заходя на левитирующий круг, как ковер-самолет. Восторженно пискнула волчана. Всегда хотела на нем прокатиться, но отец запрещал. «Хотя у нас купцы иногда продают их». «Не ковер», – ответил я, разбираясь с управлением, состоящим из двух шариков. «И не самолет. Я тестировал этот артефакт Поттеров». Но управление тут было замудренным. С другой стороны, в описании говорилось, что он работает в самых экстремальных условиях и создает вокруг себя особый щит, пробить который ой как непросто. Минусы: круг летает слишком медленно, но лучше, чем ничего. А быстрее? Поинтересовалась Пенси, видя, как мы медленно взлетаем. «Быстрее, без вас», — ответил я. Вся надежда на Миюри и сладкую парочку. Черт, тот дом вообще в труху смололо. Центр Москвы перестал существовать. Трещины перерыли его и разрушили большую часть домов. А погибших и еще живых, помощь к которым вряд ли придет, я старался не думать. Если астральная хрень прорвется к нам, то миру станет совсем плохо. Мы медленно взлетели и двинулись к столпу света. Вдалеке я увидел летящий сюда вертолет, но стоило тому пересечь невидимую черту, как он рухнул вниз и взорвался огненным облаком. Вскоре прогремело еще 7 таких взрывов, и только тогда командование отозвало вертушки. То ли из-за возросшей концентрации магии, то ли еще от чего, но техника тут больше не работала. Хотя уличное освещение, да и даже в разрушенных домах, все еще был свет. Похоже, просто лампы накаливания как-то реагируют на магию и светятся сами. По дороге мы продолжили отстреливать летающие головы, но чем ближе к центру, тем меньше их становилось. Казалось, должно быть наоборот, но вскоре мы увидели причину такого головного дефицита. Большая часть голов сейчас кружила над одним местом, где сиял мощный магический купол. Они пытались пробить его, поднимаясь на сотню метров ввысь и разгоняясь до чудовищной скорости, так что человеческий глаз с трудом видел их движение. Так они и падали вниз, ударяясь о купол, который от таких ударов шел волнами, но держался. «Поможем, даже если там твой отец», — покачал я головой. «Столько голов, да и сейчас в приоритете, закрыть проход в преддверии астрала. Что это вообще такое?» «Астрал — это мир между мирами», — пояснил я, опуская кучу деталей, которые и сам не особо понимал. «Там соединяются будущее и прошлое, настоящее и несуществующее». «Да, хотел упростить, а сам полез в дебри. В общем, там можно жить, если тебя не сожрут местные чудовища. А преддверие астрала – это такая штука. Мы и сами не особо понимаем, что это, но одна из теорий гласит, что это разрушенные из-за влияния астрала миры. И похоже, сейчас кто-то пытается с их помощью открыть прямой путь в астрал. Для нашего мира это станет катастрофой. Астрал убьет большую часть маглов, а оставшихся сделает магами, а потом начнет изменять нас и наш мир. Но как это вообще могло случиться? Воскликнула Волчана, поливая заклинаниями обратившие на нас внимание головы. В астрале есть существа, которые могут влезать в чужие головы и брать контроль над людьми, а с помощью специальных техник твоя душа может попасть в астрал, не подвергая весь мир опасности. Но этого достаточно обитающим там монстрам, чтобы взять тебя под контроль и устроить вот такое. Говоришь, как будто там бывал, пробормотала Волчана, после чего уставилась на меня в легком ужасе. Но зачем? Не по своей воле, вздохнул я. У нас был конфликт с моим братом, хотя скорее уж большой. Он специально затянул нас в астрал, чтобы мы оттуда больше не вернулись. Но вы вернулись? Да, кивнул я. И нас никто не подчинил, как видишь. Это не моих рук дело. Твой брат, он переродился, усмехнулся я. Ему сейчас и года нет. Как такое возможно? Магия, улыбнулся я, не скупясь на тайны. Цена им, грош, но вовремя сказанные, они стоят куда больше. И сейчас мы воспользуемся магией, чтобы запечатать этот проход. У тебя есть план? Прищурилась Пенси. Есть, кивнул я. Мой дар не работает тут. Но если я окажусь с той стороны прохода, то там он должен сработать. А значит, я смогу запечатать его. Нет, ты не должен рисковать собой. Топнула ножкой Пенси. Дафна и Луна меня прибьют, если с тобой что-то случится, и это нифига не шутка. Ну а я не хочу, чтобы наш мир был уничтожен, развел я руками. Да и покинуть преддверие астрала куда проще. Думаю, у меня все получится. Вскоре мы долетели до столпа света. Рассмотрев его вблизи, стало понятно, что он выглядит как три прямоугольные плоскости, направленные вверх. Высотой они были 20 метров, а вверху их вторичное излучение сливалось в единый столб, уходящий к облакам. И самое плохое в увиденном заключалось в том, что московский Кремль уцелел, а вместе с ним и те, кто находился внутри. Целая толпа людей, человек 100, окружила три плоскости и стояла около них на коленях. Кажется, они даже молились или, скорее всего, проводили ритуал. Вот только дальше мы не могли продвинуться. Кремль был накрыт мощнейшим стационарным щитом. Рядом обнаружились три пропажи. Миюри, Патронус и мой звереныш. Девушка сидела на Патронусе и задумчиво изучала щит. Шиншилла нежилась от почесывания Миюри, а Патронус просто смотрел на щит. Я запустил руку в карман и перебрал лежащие там артефакты. Вроде все было, но чего-то, что пробьет щит такой мощи, у меня не было. Это стационарный щит, привязанный к мощному источнику магии. Тут хоть головой бейся, все равно не пройти. Будь у меня возможность телепортироваться, но ее нет. Рядом с прорывом пространство вообще сошло с ума. Со стороны казалось, что все нормально, но это было не так. Малейшая дестабилизация, и нас сомнет в точку, а там и до черной дыры недалеко. «Миюри, есть идеи?» – спросил я, остановившись рядом с ней. «Напрямую они все равно дорогу не пробьют», – покачала головой волчица. «А щит в осадном режиме долго не продержится. Нам остается закрыть проход в преддверии астрала, и дело с концом. Один, а остальные?» – удивился я такой беспечности. «Если они пробьются сразу в трех местах, то нам конец», – улыбнулась Миюри. «Тогда нам останется только бежать. Так не пойдет». Покачал я головой и достал один из артефактов последнего шанса. Он был похож на жезл магловского фокусника, весь черный, с золотым набалдашником. Артефакт выглядел просто, да и сделан из простых материалов. Но его действие было далеко не простым, он позволял напрямую подключиться к любому источнику магии Поттеров, даже сразу ко всем. Простота объяснялась тем, что через него должен был проходить огромный поток магии, который убьет нормального человека. Тем более, рассчитан он на целый круг магов, творящих заклинания на пределе своих сил.